«Погоди, снова согрешил я, перебив ее, как это выглядит? Ты правда не знаешь? Нет, откуда ты такой взялся? От отца с матерью, Эрна. Может, просто ответишь и не будем усложнять?» Улыбнулся я. «Ты и сам знаешь ответ на этот вопрос. Когда Сергиус дерется с темными тварями, то применяет их, то, что ему доступно. А ты что скажешь? Таинство с использованием внешней энергии выглядит. Да по-разному они выглядят. Можно совместить удар кулаком и выпуск энергии. Тогда, если у противника нет должного таинства защиты, его разорвет на части. Можно призвать пламя или разрушить город бурей. Ясно. Покивал я. Продолжай. Так вот, в миллионный раз посмотрела она на меня недовольно. Начинающими талантами называют тех, кто освоил таинство с использованием внешней энергии. Сами таинства тоже делятся по рангам. Дерьмогуру тебе в рот, Эрна. Не надо так на меня смотреть. Я просто хотел уточнить. Да я поняла. Это и бесит. Ты тише. А то вдруг опять припадок случится. А ты мне живая нужна, невредимая. Лучше сделай меня сытой и довольной. Тогда я добрее стану. Я посмотрел на угли, на которых жарились грибы. Ягоды сразу съели. Как объяснишь? Отправлюсь проверять силки. Вдруг нам повезет. Хорошо. Пример, держи пример. Таинство темного кинжала, которым пользуется наш наставник, позволяет ударить этим кинжалом противника за десяток шагов на первом ранге. На втором, это будет 20 шагов и сила удара в пару раз выше. На третьем ранге, 30 шагов и сила удара в 5 раз выше. Уловил логику, а что будет на 10 ранге? Я не знаю. Не думаю, что у этого таинства есть такой потенциал. То, что у таинств еще и потенциалы бывают, я уточнять не стал. Если освоишь по 2 защитных, усиливающих и атакующих таинства 2 ранга, то тебя назовут опытным. Это уровень Сергиуса где-то и барона этих земель. По 4 техники 3 ранга, будешь талантом-ветераном. Уровень сильного барона или какого-нибудь странствующего героя. 2 вопроса. Сколько времени уходит на то, чтобы добраться до этого уровня? Какого уровня был твой отец? У кого-то десятилетия, у кого-то год. Для кого-то это небольшая ступенька в череде длинной лестницы, а для кого-то недостижимый потолок. Зависит от твоих врожденных способностей, удачи и того, сколько сил в тебя вложат. Лично я собираюсь достичь этапа опытного таланта к 16. Посмотрю, что Сергиус и барон предложат. Если опять убивать, то пошлю их лесом и сбегу. Не боишься, что Сергиус сдержит обещание? Это ему надо меня бояться, заявила она уверенно. Я подцепил грибы с углей, нанизал их на ветку и передал Кае. Та подумала и укусила. Не меня, слава богу. А герцог что? Хмыкнул я на ее браваду. Эрна, если ты правда ничего про это не знаешь, то должен хорошо понять, уровень таланта ветерана широк. Ты можешь и десяток таинств выучить. До 5 ранга это вполне можно сделать. Мой отец владел таким могуществом. Но следующий шаг, до него добираются единицы, и это настоящие монстры. Таких называют мастерами. Моего отца звали темным герцогом. Также его называли темным мастером. Он никогда не говорил про этот уровень, но его возможности. Они за гранью понимания. Я не знаю, как взойти на путь мастерства. Есть что-то выше этого ранга? По слухам и легендам, есть. Где-то ближе к столице империи вроде как можно встретить таких чудовищ. Как называются те этапы, я тебе не скажу, потому что не знаю. Даже дочка герцога не в курсе, мы живем в захолустье. Не забывай про это, Эрна. А теперь иди и добудь мне еды. Мне или нам? Нам, конечно, улыбнулась она. Лучше бы не улыбалась. Глава 15. Задание и препятствия. Оставшийся день провели на том же самом месте, как и ночь. Мясо я добыл, за водой сходил, а Кая оказалась достаточно крепкой, чтобы не откинуться от пережитого. Обсудил то ли с девочкой, то ли с женщиной, как так вышло, что она такая крутая, но меня убить не смогла. На этот раз отвечала Кая охотнее, не удерживала подробности, а скорее вывалила их на меня. Я это связал с 3 моментами. Во-первых, мы поели, а это способствует поднятию настроения. Во-вторых, у нее банально накипело и хотелось с кем-то поговорить по душам. Раньше то нельзя было о всех своих проблемах рассказать, а тут благодарные уши нашлись. Женщины, только дай им волю, вмиг расскажут о всех своих переживаниях. В-третьих, было связано с тем, чем она поделилась. Переход не прошел бесследно. Воспоминания из прошлой жизни остались, но как что-то далекое. Навыки с ними еще сложнее оказалось. Понимаешь, Эрна, выдавала она ценнейшую информацию, я годами отрабатывала навыки. Башка, постучала она себя по голове, помнит это, помнит, что делать, в какой последовательности. Но эти руки, потрясла она девчачьими тонкими ручками, не могут повторить. Я тренируюсь, занимаюсь, вижу результат, но до прошлых кондиций. Придется ждать, пока не вырасту, окрепну и не наберу массу тела. Знал бы ты, как это бесит. Бесит, хорошее слово, описывающее ту эмоциональную бурю, которую накопила в себе девчонка. Благодаря своему происхождению я знал гораздо больше о жизни в новом теле. Опасный и важный момент – интеграция духа в новые условия. Другая нервная система, другие нейронные цепочки, другая гормональная система, другое здоровье. Да тот же размер тела другой. Я до сих пор ловлю фантомные чувства, когда кажется, что мои размеры значительно больше и меня заперли в тесной клетке. Но я хотя бы знал о побочных эффектах, был к ним готов морально и психологически. Знал, что рано или поздно это пройдет, к достижению взрослого состояния тела уж точно. А Кая не знала. Как я понял, она вообще в отчаянии на ритуал решилась. То, что для этого она по факту украла тело какой-то девочки, убив ее личности дух. Про это я не спрашивал и не уточнял, ни представителю моей расы об этом заикаться. Подводя итог, можно смело утверждать, что Кая эмоционально нестабильна. Мало того, что у нее до этого жизнь веселая была и, как говорится, накопилась, так еще и этот переход с помощью неизвестно какого качества ритуалом. Это у иарцев схема отработана, есть обучение и подготовка, а у нее – ничего. Да чего уж там, с малых лет нам рассказывают про путешествия, жизнь в других обществах, опасности, которые встречаются на пути. Мы взрослеем с мыслью, что рано или поздно окажемся в чужом теле. Живем, зная, что единственное, что нам по-настоящему принадлежит, это дух. А тело что тело? Это всего лишь временный сосуд. Я чувствую себя запертой, Эрна, продолжала изливать душу Кая, сбежала в надежде обрести свободу, а оказалось вон оно что, заперта в слабом, беспомощном тельце. Не такое уж оно и беспомощное. Будь я в прошлом своем теле, то уничтожила бы всю дружину барона, самого барона и не вспотела. А меня ночью достали какие шавки. Шавки, Эрна, будь они прокляты. Я вынуждена страдать от боли, от полученных ран, от невозможности нормально помыться. О чем и речь. Благодарные уши, накопленная бочка с эмоциями, сытость в желудке и исчезнувшие причины сдерживаться. И эта Кая еще не подозревает, насколько обширна ее проблема. Маленькое тело ребенка не способно выдержать новую хозяйку и все ее переживания. Я знаю, что некоторые дети взрослеют раньше других, но речь не об этом. Если я правильно понимаю, то прошлое Кая в каком-то роде сломленный человек, со своей болью, конфликтами и страданиями. В прошлой жизни она постепенно адаптировалась к этому, привыкала, училась выживать. А маленькая Кая, ее щуплое тельце, к этому банально не готова. Закрытость, невозможность выговориться, получить поддержку, постоянные мысли о том, жив отец тиран или нет. Складываем это все вместе и получаем то, что получаем. Психологически истощенную, на грани эмоционального срыва даму в теле ребенка. На этом фоне, стоило ей только начать, как на меня пролился водопад откровений. Как ей хреново, одиноко, как бесит все, как секса хочется и не хочется, как хочется убить кого-нибудь, чтобы успокоиться. А я и не против. Не того, что она убить хочет, а того, что выговариваться начало. Знал, как обращаться с женщиной, чтобы она раскрылась перед тобой. В нужных местах кивал, в других выдавал правильное выражение лица. Сам в это время среди потока эмоций отбирая ценные сведения. Я ведь и сам все же новичок в теме перемещения и сравнить наши опыты оказалось познавательно. Вечер закончился тем, что Кая разрыдалась, я ее обнял, в моих объятиях она и уснула. Не самая большая жертва с моей стороны, чтобы наладить с ней отношения и снизить вероятность получить нож в спину. Или, что вероятнее, яд в кашу. Утром я сделал вид, что ничего не произошло. Подумаешь, девушка выговорилась. Это лучше, чем стрелять в меня из лука. Рана по-прежнему беспокоила Каю, поэтому шли мы со скоростью улитки. Но это лучше, чем стоять на месте. Задание то никто не отменял. Кая, а подскажи, как связано то, что твоего отца называли темным, и то, что есть темная ночь и темные твари? Напрямую связано. Развитие темных таинств включает в себя потребление ингредиентов, добытых на темных территориях и из темных монстров. Подтвердила она мои мысли. Как много слов темной на единицу времени. Девушка закатила глаза, давая понять, что снова считает меня странным. Я спрашивал вроде как уже известные мне вещи. Делал это по двум причинам. Хотел проверить прошлые источники. Дочка герцога кажется мне более информированной личностью, нежели та же Тара или крестьяне. Вторая причина, я подводил простыми вопросами разговор к другим темам. Что за темные территории? Места, где сильна темная граница, дурень, туда устраивают экспедиции. Получается, это темный путь. А какие еще есть пути? На это Кай рассмеялась, что в лесу несколько опрометчиво. Если нас услышат или увидят, а потом заметят пропажу ценных растений и узнают, что в нашей деревне они появились. Впрочем, достаточно пропажи и появления, чтобы сложить 2 и 2. Умные люди говорят, что путей бесчисленное количество. Ты знал, что есть и другие ночи, не у нас, а в других государствах. Впервые слышу. Тебе еще много предстоит узнать. Тогда мне повезло, что я встретил тебя. Помни об этом, Эрна, сказала она наставительно. В первую очередь я буду помнить о тех вопросах, на которые мне не ответили. Опять ты начинаешь. Да разные пути есть. Герцог Урсуваиский владеет таинством меча. Типичный аристократ. Если хочешь примеры красочнее, то это его правая рука. О, знал бы ты, как его ненавидел мой отец. Кристиан изгоняющий. Он владеет таинствами очищения, меча, копья, сильнейшей защиты, пламени. Так же, как и мой отец, он находится на уровне мастера. Именно он командовал захватом, грабежом и разрушением замка, чтобы ты понимал. Раньше его звали Кристиан изгоняющий темноту, а потом, когда мастером стал, то прозвище сократилось. Самое смешное, что увидеть ты его, никогда не подумаешь, что он борец против темных тварей. Выглядит, как медведь, волосы чернючие, лицо грубое. Ходят слухи, что он даже не аристократ. Разве так важно, как он выглядит? Ты просто не знаешь этого поборника чистоты, кодекса чести и прочей красивой ерунды, которую он выставляет на показ. То, что она может необъективно воспринимать врага, я умолчал. Шли мы медленно, но и половина пути уже была проделана до этого, так что не так уж сложно добраться до конечной точки. Несколько раз останавливались, набирали воду, отдыхали. К вечеру, когда устраивались на ночлег, если бегом, то оставалось совсем чуть-чуть. За пару часов можно добраться туда и обратно. Кая, давай я один схожу. Сама подумай, тебе еще возвращаться обратно. А если убегать придется, для тебя растений тоже захвачу, сдашь Сергиусу. Придем с разных сторон, одновременно, если для тебя это важно. Эрна, тише, поморщилась она, когда хочешь идти. Да прямо сейчас, вечереет, но я и по лесу добегу, тут места обжитые, не страшно. Воровать по темноте лучше, так что не вижу смысла еще сутки терять. И ты хочешь оставить меня здесь одну? Давай я тебе на дерево помогу забраться. Как будто это спасет от серьезного зверя. Если серьезный зверь пожалует, то двое нас или один, ничего не изменится. Кая вздохнула и пошла выбирать дерево. До нужной деревни добрался без происшествий. Разве что поплутал немного, но ничего, справился и добрался. Поселение по широкой дуге обходил. Где именно у них поля я не знал. На месте пришлось разбираться. Еще 20 минут беготни и нашел, где же выращивают растения. Это цветы, но не простые. Требуют удобрений, ухода специального. Ничего титанически сложного, что нельзя организовать у нас. Самое потрясающее, что никто и не думал это охранять. Действительно, зачем? Да и как тут охранять? Ингредиенты не настолько ценные, чтобы толпы желающих их пытались украсть. К тому же, конкретно эти растения, если по лесам побродить, можно и так найти. Дикие, менее ухоженные и непригодные для выращивания в больших масштабах, но для одного человека или группы хватит. По факту, особо нам смысла заморачиваться нет, но это деревня, не центр цивилизации, здесь скучно. Вот мозг и придумывает разные задачи, чтобы хоть чем-то себя занять. Не то, чтобы у меня много свободного времени, но дела в рутину превратились. Последний год как-то особенно однообразно прошел, чтобы спереть 4 образца, по одному в качестве задания и по одному про запас, у меня ушел час, да и то, потому что действовал аккуратно. Старался не шуметь и выбирать цветы получше. Они крепкие, засранцы, пока спилил ножом, вспотеть успел. Согласно статистике последних 2 дней, это приключение не могло закончиться просто так. Когда возвращался обратно, где-то на полпути пересекал луг и услышал характерный стрекот. Ко мне пожаловал, Ну или я нарвался на сурхи, лягушек-мутантов, твари твердой ночи. Что делать в этом случае я хорошо знал. Бежать. Шкура у них твердая, нужно крепкое оружие, типа молота или булавы, чтобы оглушить монстра и добить его. С ножом выходить, разве что самоубийце очень захочется. Эти монстры опасны, но только для тех, кто с ними дерется или для тех, кому некуда отступать. Бегают, прыгают они не то, чтобы быстро. Тренированный человек легко убежит. Толстяк в плохой физической форме или ребенок? Нет. Я бегал хорошо, лучше многих взрослых, кто не занимался закалкой. Поэтому и рванул, прекрасно зная повадки этих существ, их опасные места, слабые и сильные стороны. Пробежал метров 100 и вспомнил про Каю. Она-то убежать не сможет, мне до нее час бега еще, но это ничего не значит. Сурхи где угодно появиться могут. От этого я оторвусь, но успеть бы до того, как беда случится. Эрна, чтоб тебя шакалы задрали, кричала с ветки Кая. Внизу, под ее деревом, три сурхи прыгали, пытаясь зацепиться и достать девушку. Прыгают они высоко, метра на три точно. Кая сидела на высоте 5 метров, но это ничего не значит. Твари уже начали дерево грызть. Зубы у них такие, что и камень смолоть могут, не говоря уж про древесину и человеческие кости. Три монстра под деревом, еще два за мной по пятам следуют. Прицепились 5 минут назад. Я не хотел к девушке бежать, чтобы не подставить, но услышал крики и рванул проверять. 5, это уже опасно для любого. Малейшая оплошность, подскользнись я или упади и все, кончится мой путь. Держись, крикнул я Кае. Сам прыгнул на ту тварь, которая грызла дерево. Этот прыжок, верх идиотизма, безрассудства и таланта в экстремальной ситуации принимать единственно верные решения. Просто убежать нельзя, твари продолжат караулить Каю, свалит дерево и на этом ее история закончится. Нужно их замотивировать погнаться за мной. Прыгнул с умыслом. Целился в основание шеи. Твари похожи на лягушек, но только по строению лап. Теоретически, им и хребет переломить можно, если ударить чем-то тяжелым и крепким. Жаль, что я таким не оказался. Попал куда надо, сурха прижала, но на этом все. Я соскочил и дальше побежал. Ничего другого мне не оставалось. Те двое, что за мной бежали, так и рванули вперед, а те, что за Каей охотились, тоже двое побежали. Один остался, который грыз дерево, и по которому я прошелся. Чтоб вас, кажется, он и не заметил, что я на него наступил. Трудно быть мелким. Здесь лес не густой, но нормальный. Особо не разбежаться, тем более ночью. Того и гляди, либо поскользнешься, либо глаз на ветке оставишь. Мне надо убежать вперед так, чтобы сурхи подальше удалились от Каи и забыли про нее, а потом сделать крюк и вернуться, да так, чтобы они отстали и дали мне что-то придумать с последней тварью. На беготню в лучшем случае 1 минута уйдут, в худшем – 10 минут. Дерево, на котором сидит Кая, крепкое. Вопрос в том, что раньше случится, я помогу или ствол рухнет. Впервые я увидел, как Сергиус хохочет. К нашему поселению мы добрались к утру следующего дня. Так совпало или это способности наставника, но он вышел нас встречать. Вышел, разглядел и как давай ржать. Я бы ответил что-то, возразил, сострил или еще как-то парировал столь вопиющее неуважение, но силы не было ни на то, ни на другое. «Идите в дом», — сказал он, отсмеявшись, «хотя какой дом? Вы настолько грязные, что пусти вас в дом, потом его придется сжечь. Сначала мыться. Баня будет», — уточнил я. «Задание выполнили». Я выставил руку вперед и сначала хотел отпустить ее, чтобы мешок пафосно упал на землю, но нет, вместо этого бережно сам поставил, чтобы не дай боги растения не повредились. Если они еще не превратились в кашу, тогда будет баня. Но смотрите, никаких шалостей. Снова рассмеялась Сергиус. Хорошо смеется, аж до слез мужика пробрало. Я бы ему снова возразил, но с Каей мы стояли в обнимку, поддерживали друг друга. По отдельности падали, у нее пара ран прибавилась, у меня тоже. Та ночь, когда она скакала на сурхи, а я ее догонял и костерил на весь лес в ответ на то, что она сама материла и лес, и меня, и ночных тварей. Не хочу об этом вспоминать. Как потом рассказала Кая, когда дерево падать начало, она прыгнула на спину монстру, вбила ему ножи под основание шеи, но тварь не сдохла, а попрыгала в лес, куда глаза глядят. Так Кая познакомилась с традицией диких всадников. Я ее догнал, а тварь сдохла все же. Через 1/2 часа где-то, к этому времени нас остальные монстры догнали. Удирали мы эпично, в смысле убого, на последнем издыхании. Я тащил девушку, она прыгала на здоровой ноге, мы пытались не убиться. Закончилось это к утру. Ночные монстры не любили солнечный свет и где-то затерялись. День мы отдыхали и шли домой, а ночью... Правильно, на нас рухнули остальные беды мира. Проклятая ночь, процедил я, отправившись в сторону бани. Это еще не проклятая, тихо прошептала Кая, давай за смех его прибьем. В таком состоянии он нас скорее, а мы когда вырастем. Сергиус нас услышал и засмеялся еще пуще прежнего. Брат, послышался голос Дермана, мне кажется или я слышу твой смех. Идите быстрее, сказал нам наставник. А то если вас увидит, никогда позор не смоете. Смеясь, он пошел к брату. Выглядели мы и правда так себе. Грязные с головы до ног, ободранные, ковыляющие, раненые. Смех смехом, но вскоре нас отмыли и накормили. Раны мы сами себе обрабатывали и зашивали. Друг другу помогали, где самостоятельно справиться не могли. Под присмотром Тары. Наглядное обучение, ничего не скажешь. Глава 16. Первая жизнь. Ветер качал макушки деревьев. Пахло травой и уходящим летом. Птицы в этом месте пели утром, а потом мы их распугали. Мне в грудь врезалось темное лезвие. Я напрягся, зажмурился и пережил это испытание. В бою ты тоже жмуриться будешь, рявкнула Кая. Я приоткрыл глаз, смотря, кинет еще лезвие или нет. Скорее нет, чем да. Ей требовалось до 10 секунд на формирование. Но это же темные таинства, которые зависели от эмоций, поэтому психанув, девушка могла скакнуть выше головы. Девушка, волосы цвета солнца, смешанного с пшеницей, сегодня были завязаны в две косы, тугие, с мое запястье толщиной каждое. Лицо повзрослело, черты лица заострились, да и сама девушка вытянулась, прибавила в росте на целую голову. Почти взрослая, не зная я ее реальный биологический возраст, то подумал бы, что ей все 16, разве что грудь еще не раскрылась. Зато в других местах, талия тонкая, а сзади есть, где подержаться. Красавица растет, с дурным нравом, ей было 14, мне 11 или 12, своего точного возраста я не знал. Увидь нас кто со стороны, то никогда бы не догадался, насколько мы, в первую очередь я, юны. Твоя очередь, крикнула Кая, жди, быстрее, зараза. Темный кинжал, таинство с использованием темной энергии. Кая использовала версию второго ранга, я же кое-как запускал первого. Нужно собрать энергию внутри себя, зачерпнуть из источника, добавить к этому эмоций, смешать, выпустить наружу, одновременно с этим придавая воле форму и ей уже запустить снаряд в цель. По описанию ничего сложного, а на практике, зачерпнуть энергию это не как с ведром к колодцу сходить. В моем случае надо по всем закоулкам собирать. Малое количество компенсируется повышенной восприимчивостью и высоким контролем, что в свою очередь требует высочайшей концентрации, настолько серьезной, что сил отнимает больше, чем 30 минут бега. К бегу я хотя бы адаптирован, а к этому абсолютно нет. Собрать – первый шаг. Попутно надо найти в себе эмоцию, в данном случае холодную ярость. Это не когда ты злишься, а когда собран и готов ранить и убить. Чем выраженнее это эмоциональное состояние и намерение, тем сильнее кинжал получится. Запустить его самое простое из цепочки, но тоже сложности имеются. Из моей ладони вышла мутноватая дымка, оформилась в подобие лезвия, которое сковал пьяный и безрукий ученик мастера, и вылетела в сторону Кай так медленно, что будь она и сама пьяна, то все равно увернулась бы. Какой позор, покачала головой девушка. Это прогресс, возмутился я. За прошедшие годы мое тело сделало существенный скачок вперед. На это несколько факторов влияния оказало. Закалка, как основа. Все те ингредиенты, которые я принимал, подпитали эту основу. То, что темный герцог заложил для себя, существенно ускорили развитие. Его наследие постепенно раскрывалось и развитие тела, как я подозревал, было одним из первых шагов, быть может и единственным. Мои дары, которые помогали видеть больше, запоминать и осваивать быстрее, и, как итог, улучшать добытые знания, тоже свою роль сыграли. Комментарии и подсказки Кай, куда же без этого, и, на закуску, хорошо идущие дела в поселении. Это позволяло закупать ингредиенты более высокого качества. Сергиус не противился этому, он отдавал себе отчет, благодаря кому дела идут хорошо. К таинствам с применением внешней энергии переходит лет в 14. Кая начала практику 2 года назад. Я начал пару месяцев назад и не сказать, что добился существенного успеха. тело готово, энергия есть. Достаточно, чтобы сформировать пяток кинжалов и тройку защит. Не сразу, в течение пары часов, но и так, это уже хороший уровень, а уж для ребенка. Сергиус внешним таинством не учил. Он до сих пор считал, что мы развиваемся, как обычные дети. Казалось, от опытного убийцы ничего не скроешь, но быт и размеренная жизнь сделали дело. Сначала он выкупил себе жену, а потом та родила ему одного и второго карапуза. Да и дела по хозяйству никто не отменял. Так что постепенно у нас все чаще появлялись задания формата. Сами занимайтесь, пока не до вас. Мы и занимались. Кая, следуя нашему договору, делилась знаниями. Я ей тоже был полезен. Смог разобраться с таинствами внутренней закалки и доработал известные ей методы, которым она меня тоже научили. Вывел их на новый уровень и поделился. Девушка тогда долго под впечатлением ходила. Что-то я не вижу прогресса. Я хотя бы в тебя попал на этот раз. Да, а я и не заметила. Язва. Но права по-своему. Мои навыки по-прежнему способны противника разве что насмешить своей никчемностью, а не убить или хотя бы ранить. Сегодня я справился чуть больше, чем за минуту. Первый ранг считается освоенным, когда практик укладывается за минуту и кидает стабильный кинжал на десяток шагов. Что говорит, первый ранг с точки зрения прикладного смысла ничего не значит. Намек на то, что ты движешься в верном направлении, но не больше. По убойности, сопоставимо с ударом меча, как говорит Кая, вполне себе оружие, если бы не скорость исполнения и то, что в этот момент ты стоишь как болван, сосредоточенный на таинстве. Да тебя десяток раз по голове стукнут, чтобы не чудил. И это еще не все. Благодаря закалке и первым шагам в построении защиты, я держал не то, что свой удар, а кинжалкой. В общем, пока особо нечем хвастаться. Но это же первый шаг, не так ли? Кая тратит 10 секунд на подготовку, но при этом может и что-то другое делать. Все внимание техника у нее не забирает. Годик потренируется и будет швыряться этими кинжалами налево и направо, совсем с другой убойной силой. Мою попытку атаковать Кая отбила рукой. Я знал, что для этого она собрала энергию в кисти, подкрепляя это твердой решимостью. Еще одно эмоциональное состояние, на этот раз защитного характера. «Где же твоя хваленая обучаемость?» Продолжила она меня поддевать. «Дай мне пару лет и посмотрим», процедил я сквозь зубы. «Ага-ага, если доживешь, обязательно посмотрим». «Моя очередь», хищно улыбнулась Кая. «Это не та улыбка, которая поднимала мне настроение». Кая напряглась, ее взгляд сделался сосредоточенным. Она выставила руку в мою сторону. Я ожидал удара и новой порции неприятных ощущений, но Кая остановилась, нахмурилась и повернула голову в сторону. «У нас гости», — предупредила она. О том, как она это делает, девушка упорно молчала и никакие вопросы не помогали. Кажется, ей просто нравилось меня бесить тем, что какие-то тайны остаются неразгаданными. «Вот вы где», — на поляну вышел Дерман, «далеко забрались. Сергиус вас зовет. Что-то случилось», — уточнила Кая. «У него и узнаете», — проворчал он, развернулся и ушел. «Спроси кто и никогда не скажу, что наставник, веселый человек, смеется настолько редко, что это отдельное событие. Но так было раньше. Как дети у него появились, так чаще улыбаться начал. По-доброму улыбаться. Да и в глазах жизни прибавилось. Совсем на нормального человека стал похож. Случилось что-то серьезное. Никак иначе я не объясню, почему на его лице вернулась безжизненность, почему глаза стали пустыми. «Собирайтесь», — сказал он, когда мы явились. «Через полчаса выходим». «Что брать?» — спросил я. «То, что необходимо для недели-двух в походе». Мы с Каей переглянулись. Долгие вылазки не то, чтобы что-то новое для нас. Успели и находиться, и наскакаться. Обычно в глухие земли уходили, охотились, иногда на ночных монстров. На глаза жителям чужих деревень старались не попадаться. Лишнее это для тех, кому уготовили карьеру убийц. Кивнув, отправились к себе в дом. Дорожная одежда, мешок, припасы, необходимая мелочевка, набор известен. «Как думаешь, что будет?» – спросила Кая. Не потому что беспокоилась. Скорее просто ей было скучно и хотелось поболтать. Я припомнил, что видел по пути сюда, в стойле для гостей, лошадь. С ней возился наш конюх. Кто-то пожаловал, переговорил с Сергиусом и тот кликнул нас, чтобы отправиться в дорогу. По его лицу не скажешь, что повод хороший, что-то другое. Вспомнил я и лица сельчан. Большая часть из них находилась вне села, день на дворе, самое то для работ. Но какая-то часть работала здесь и выбралась на улицу, чтобы обменяться сплетнями. Лица и голоса встревоженные, тоже без радости и предвкушения. Случилось что-то нехорошее и нас отправит разбираться. Тогда ставлю на разбойников. Почему? Глянул я на Каю. Слишком долго мы жили мирной жизнью. Пора нас окунуть в дерьмо. Ее слова оказались пророческими. Поехали на лошадях. Они пару лет назад у нас появились. Это я про ездовых, для быстрых путешествий. Простому крестьянину они не нужны. Если и едет куда, то на телеге, а туда запрягает совсем другую скотину. Тоже лошадок, но рабочих, которых и в поле припахать можно, и в телегу запрячь. Одна лошадь принадлежала Сергиусу, две другие, мне и Кае. На них мы учились ездить, осваивали верховую езду. Я впервые, Кае, нарабатывала старые навыки. С собой Сергиус взял копье и лук. Под плащом еще много чего интересного у него скрывается, и смертельно опасного. Мы с девушкой от него в этом плане не отстаем. У меня пара ножей спрятана, флаконы с ядом, как со смертельными, так и с парализующими. То, что нам тоже луки выдали, говорило о многом. С луком можно ходить только с разрешения барона, как и с копьем или любым другим видом оружия. Какой-то участок баронства, если рискнешь, то проскочишь незамеченным. А если будешь держаться подальше от поселения и поближе к глухим местам, то неси, что хочешь. Никто слова не скажет, потому что не увидит. Но и угрозы от оружия тогда нет. Оно опасно, если стукнуть кого-то. А если ты далеко от человеческого общества? В общем, не важно. Важно то, что выезд наш официальный, раз мы на лошадях по дороге с оружием скачем. А официально здесь только одно – поручение барона. Гонец на лошади – его человек. За годы, прожитые здесь, не раз так случилось, что Сергиус куда-то отлучался, иногда на день, иногда пару недель отсутствовал. Бывало, его за месяц несколько раз дергали, а бывало, полгода в деревне сидел и никуда не выбирался. В большинстве этих случаев его отлучки начинались с появления гонца. Гонец у барона непростой, точнее это самый обычный мужчина, но его лошадка из тех, которые называют особенными. Скорость развивает такую, что путь, который пешком неделю идти будешь, на ней за световую часть дня преодолеешь. Удобно, когда надо кого-то срочно вызвать, а еще дорого, потому что все особенные животные требуют особого ухода, в первую очередь дорогостоящих и редких специй. Поэтому у барона всего одна такая лошадь. Я узнал об этом, когда сам вопросом заинтересовался. Догадка переросла в факт, когда Сергиус решил ввести нас в курс дела. Нам выдал поручение барон, не знаю, на что он рассчитывал, наверное, на почитание и трепет при упоминании важного человека, но ни меня, ни тем более Каю, местечковая власть не трогала. Поручение нужно исполнять. Мастерство педагогики от наставника, как всегда, поражает в самое сердце. Я его уважал, в какой-то степени был благодарен, но это не лишало меня критического взгляда на то, как он пытается нас учить. С его точки зрения мы автоматически должны проникнуться трепетом, которого он на наших лицах не увидел. Нехорошие люди напали вчера на деревню старосты Гаско. На этих словах я кивнул, зная, где расположено то место. Пару человек убили, поля потоптали, ограбили сельчан. Плохо они себя вели. Плохие люди плохо себя вели. Так и запишем. Что нужно сделать? Решил я помочь сократить наставнику вступительную речь. Найти, убить, выдал он, внимательно отслеживая нашу реакцию. Кая хмыкнула, а я напрягся. Никогда не убивал. И, если честно, то собирался и дальше продолжать эту традицию. А чем Сергиус, кажется, не догадывается и строит совсем другие планы. Хорошая лошадь – это та инвестиция, которая помогает экономить время. За это она берет отшибленной задницей, если недостаточно практики и навыка. Скакали мы быстро, гораздо быстрее, чем я когда-либо перемещался в этом мире. Деревня находилась с другой стороны баронства от нас. Пронеслись галопом, не щадя лошадей, делая лишь короткие привалы. Скакали и ночью. Через 3 дня прибыли на место. По местным меркам, мы настоящие гонщики. По меркам разумных нормативов реакции на угрозу насилия. Это ведь сначала из деревни добрались до барона, потом он начал что-то делать, послал за нами, и мы еще 3 дня скакали. Смех, да и только. Никакой оперативности, каким бы транспортом гонец ни пользовался. Ходили слухи, что есть существа настолько быстрые, что способны на сотни километров за сутки перемещаться. Но это надо ближе к центру империи ехать, чтобы проверить, так ли оно или нет. Как прибыли, Сергиус ушел общаться со старостой и подробности выяснять, а нас за забором оставил. Есть идеи, во что мы вляпались?» — поинтересовался я. «Раз барон послал за Сергиусом, то значит его дружина не справилась», — поделилась соображениями Кая. «Скачку она легче меня перенесла, то ли опыт, то ли возраст сказывался. А раз так, то это не кто-то простой. Ставлю на то, что к этому времени еще одну деревню пощипали и дружина снова облажалась. Если так, то кому это нужно? Не случайные же разбойники, не случайные. Не пойму, что тебя здесь удивляет. Типичная грызня между баронами. Так просто, вообще-то я в эти слова вкладывал толику сарказма, но Кая не заметила или не пожелала заметить Тана. Да, коротко ответила она, цели могут быть разные. Полностью захватить баронство, но за этим герцоги следят, если купить у них разрешение, или как-то иначе договориться. Ты понял, еще как вариант, ухудшить состояние дел, чтобы оказать давление. Может рынок какой-то захватить или еще что. Не стоит удивляться, если какому-нибудь барону стало скучно, жена не дала, голову напекло или наш барон его как-то обидел и он послал своих людей пошалить. Ты серьезно насчет последнего, Эрна? Напомни, откуда ты прибыл? Издалека. У вас там люди не делают странные вещи? Ну, мои братья попытались меня убить изощренным способом. Причина была веская, я был занозой в заднице. О, как я их понимаю, вздохнула она, наверняка твои братья хорошие и порядочные люди. Они тупицы, недовольно бросил я, а Кая рассмеялась. Минут через 10 вышел Сергиус. Пока мы сюда добирались, напали на еще одно поселение и торговцев, что ходили между селами. Бросил он, через час выходим, у вас есть время отдохнуть. Староста распорядился, чтобы вас горячим покормили. Еда это хорошо, а то, что с Лавакой подтвердились, не очень. Когда отведенное время закончили, наставник повел нас вокруг деревни. Ищите следы. Почему-то я не сомневался, что следы он сам уже нашел, а нас просто хочет потренировать лишний раз. Задача не то, чтобы сложная. Управились быстро и нашли, несмотря на прошедшее время, направление, куда свалили разбойники. Дальше пошли по следу, углубились в ближайший лес. Лошадей вели на поводу. Здесь нет нормальных троп, чтобы скакать, но пройти, если не гнать, можно. Что думаете? Внезапно Сергиус остановился и задал вопрос. Я огляделся вокруг. Лес как лес. Трава зеленая, кое-где видны дикие цветы, мошкара летает, пахнет свежестью и листвой. Вдали птицы стрекочут, мы их своим появлением распугали и они возмущаются незваным посетителем. Эрна, посмотрел на меня наставник ожидающе требовательно. Если это разбойники, то им надо где-то прятаться, либо в глухом лесу, который здесь пусть и водится, но не то, чтобы в нужном количестве и масштабе, либо где-то среди людей, но точно не среди наших. Крестьяне не будут укрывать чужаков. Смотря что за чужаки, возразил Сергиус. Так где будем искать? Можно карту? Сергиус вытянул из сумки дорожную карту. Примитивная штука, без красочных изображений, но хорошая настолько, что содержала ключевые отметки. Я и так на память не жаловался, помнил, что на карте изображено, но с ней сподручнее. А ты что скажешь, Кая? Спросил Сергиус с чуть большей теплотой, пока я карту изучал. Как-то смогла она к нему найти подход. А может дело в том, что у мужчины родились две дочери и он теперь иначе на все смотрел. С землями нашего барона соседствует еще две территории. Отряд пришел откуда-то оттуда. Указала она направление, по которому мы шли, если их послали и они не случайные люди, во что я после второго нападения не верю, то им нет смысла скрываться где-то здесь. Проще отсидеться на землях нанимателя или своего господина, если он недостаточно умен, чтобы нанять кого-то со стороны. Твои предложения, найти вероятные пути их маршрута, проверить на всякий случай, вдруг они все же идиоты, а потом искать по маловероятным направлениям. Здесь, здесь и здесь, указал я на карту, где проще всего было пройти отряду незамеченным. Мы вокруг своей деревни все леса исходили с Кай, в поисках, где проворачивать дела вдали от чужих глаз. Кое-что я понимал в том, как оставаться незаметным. Принимается, кивнул Сергиус, выдвигаемся. Руки чесались от пота и укусов комаров. Я нормально не мылся вот уже вторую неделю. Одежда давно пропахла и единственная возможность освежиться, умыться в ручье или реке, которые встречались по пути. Кая выглядела и того хуже. Я имел возможность стричься коротко, почти под ноль и не имел проблем, с которыми встречаются девушки в походах. Ее грива вернулась к истокам, превратилась в грязный сток сена. К этому моменту я искренне возненавидел тех, за кем мы охотились. Они пропали на десяток дней. Ни слуху, ни духу. Сергиус нашел кое-какие следы в одной из тех точек, которые я обозначил. Мы прошли по ним, но дальше след затерялся. Направление указывало на земли соседнего барона, но это ни о чем не говорило. Среди местной знати нехитрым образом подставить коллегу, милое сердцу, распространенное дело. Пока бегали по лесам, узнал много нового о том, как читать следы, что существуют таинства поиска, и у Сергиуса есть такие в арсенале. Правда, направлены они на поиск тех, кто практикует темные таинства. Ценное уточнение. Не знал, что если ты адепт какого-то направления, то по этому признаку есть возможность тебя отследить. В конечном счете нам повезло. Почти. Наставник об этом не говорил, но он умел ставить метки, а я умел видеть тайное и скрытое. Кая либо не заметила, либо не подала виду. Надеюсь, что первое. Не то, чтобы я желал слабости девушки, просто ценил, когда сам владел преимуществами. Метки он поставил в точках наиболее вероятного прохода. В одну из ночей сигналка сработала. Мы в это время ночевали в лесу. Наставник нас разбудил и сорвался с места. Снова бег по ночному лесу. Постепенно становлюсь специалистом в этом деле. Сергиус сбежал так же, как и днем. Темного практика не смущала темнота, как ни странно. Бежали сейчас где-то. За это время 10 раз скрыться можно. Что разбойники и сделали. Прибежали мы в ничем не примечательное место, зато следы нашли. Думал, мы дальше поспешим, но нет. «Смотрите и запоминайте», — сказал он и начал показывать, куда обращать внимание. Сюда пришел тот, кто следы скрывает, но все не скрыл. Слабовато его таинство. Копилка моих знаний звякнула, пополняясь парой новых фактов. Первый — это наличие в этом мире таинств сокрытия следов. Второе — это то, что мой дар прекрасно преодолел слабоватое таинство. То, что показал наставник, я и без его подсказок увидел. А как работает таинство сокрытия? Спросил я, желая разобраться в том, что увидел. На самом деле для меня попытки скрыть следы выглядели еще заметнее, чем сами следы. Это что-то из твердого направления, задумчиво ответил Сергиус. Практик фиксирует землю и растительность, не дает ей запечатлеть след. Посмотрите, какие слабые отметки, указал он на землю. Как-то глупо, отметки же все равно остались. Слабое таинство, сказал мужчина. С его точки зрения это достаточный ответ. Я огляделся еще раз, осматривая место. Сергиус и до этого учил нас читать следы. Да и как без этого зверя в лесу выслеживать или вообще перемещаться? Слишком легко зайти не туда. Но мой дар работал так, что дополняя его каким-то знанием, он усиливался. Сергиус озвучил принцип таинства, и для меня открылись новые грани. Фиксирует поверхность. Звучало бредово, если честно. Это как вообще? Приглядевшись, заметил остатки энергии на земле и траве. Если проследить путь, то отряд шел кучно. Лошадей вели с собой, видны следы копыт. Гораздо отчетливее, чем следы подошв. Может, поэтому таинство и сработало плохо? Слишком большой груз. А если оставить лошадей, то и следов не будет, так как давление на поверхность снизится. «Идемте», — позвал Сергиус. «Ищите следы и ведите меня». Если сравнить с рывком до этого, то дальше шли медленно. Уверен, это не только обучением обусловлено, но и элементарной осторожностью. Не хотелось бы, чтобы добыча подстрелила охотников. А дальше нам повезло. Разбойники-наемники и правда оставили лошадей в лесу и пешком двинулись. Лишь один из них караулил транспорт. Засел в темноте вдали от лошадок, так, чтобы со стороны его никто не увидел, но и чтобы поблизости быть. Рядом лук приставлен, видно, что не очень ответственно к своей службе отнесся. «Разберитесь с ним», — шепнул Сергиус. «В смысле, я ждал чего-то такого, но как-то не был к этому готов. Убейте», — был дан короткий ответ. «Побыстрее, они в любой момент могут вернуться». Слова, что основная часть отряда ушла грабить, убивать и насиловать, и что по-хорошему их надо задержать до того, как дела наворотят, я оставил при себе. Слишком большая фора, они уже в поселении. «Идем», — шепнула Кая. «Подойдем» она подразумевала «ползем». Наблюдателя мы засекли шагов за 50, невообразимо много, когда дело касается леса. Сергиус понятно, он крутой убийца, продвинутый практик, в темноте видит хорошо, я тоже. Благодаря тем практикам, что мы развивали и дару видения, Кая, ну с ней тоже ясно. Кто знает, что она там еще в себе развивает. Был шанс, что наблюдатель тоже хорошо видит в темноте, но это маловероятно на уровне разбойников. Они редко когда владели чем-то серьезным, хотя наличие того, кто умеет скрывать следы, как раз говорило о том, что эти бандиты могут оказаться исключением. Как бы там ни было, наблюдатель не показал, что заметил кого-то. Как сидел беспечно, так и продолжил сидеть. Сергиус от нас куда-то в сторону пополз, видимо, хотел проконтролировать или подыскать место получше, чтобы насладиться зрелищем испытания учеников из первых рядов. «Если хочешь, еще тише», — сказала Кая, — «когда мы поползли в другую сторону, я сама с ним разберусь. Тогда мое обещание давать тебе ответы на любые вопросы аннулируется». Я на это чуть от возмущения не задохнулся. По больному ударило. Вся моя натура была против того, чтобы согласиться. Мне сама идея убийства претила, но было и кое-что другое. Наш бог строг, знание, превыше всего. Да будь я что-то ценное, весь мой путь разберут и увидят, что я отказался от информации из-за слабости. И перед чем? Перед убийством явно нехорошего человека, которого даже нет причин защищать. Пока думал, нехороший человек приближался. В смысле, мы к нему приближались. Кая показательно отползла в сторону, давая мне пройти. «Просто сделай это. Если он тебя увидит, попытается убить», — шептала она, без слов зная мой ответ на ее предложение. «А ты, я смотрю, совсем не сомневаешься». «Нет, я точно знаю, что могу его убить, и точно знаю, что не хочу этого делать. Поэтому давай ты. Может, не делать этого, тогда Сергиус его обезвредит, свяжет и бросит перед тобой, чтобы ты его прирезал, как свинью. Думал, будешь учиться у убийцы и не замараешь руки?» В какой-то момент наш шепот перешел черту допустимого. Охранник почуял неладное, потянулся к луку и выстрелил в ту сторону, где мы ползли. Стрела прошла мимо, вонзившись рядом со мной. Мы вжались в землю, затаив дыхание. «Если стрельнет еще раз», — не стрельнул. Долго всматривался и вслушивался, отчетливо выругался и уселся обратно. «Подстрахуешь?» — одними губами спросил я, но Кая поняла. Мы с ней не раз охотились вместе, научились чувствовать друг друга, что не избавило нас от такой глупости, как болтовня в опасной ситуации. Малолетние дурни. Я знал, что Сергиус устроит нам выговор. Да я и сам его себе устрою. Еще бы сантиметров 20, я бы познал, что это такое, когда тело пробивает несанкционированный, острый предмет. В этом был единственный плюс. Не в стреле, пробивающей тело, а в нашей оплошности. Я увидел время реакции и скорости стрельбы наблюдателя. Дилетант. Я в свои годы стреляю гораздо лучше и быстрее. Заполз за дерево, медленно поднялся, слыша, как стучит кровь и бьется сердце. Пара секунд ушла на то, чтобы подготовить лук, убедиться, что он не ослаб, что не подведет в нужный момент. С луком ползать — то еще удовольствие, но лучше так, чем идти с ножом на этого типа. Вдох, выдох, выбросить все мысли. В последний момент я подумал, что неплохо бы допросить охранника. Стрела соскользнула и попала прямо в грудь мужчине. Это я так промазал. План был попасть в ногу. Раздалось чавканье. Воображение живо нарисовало, как корчится тело, как кровь выходит толчками из горла, как скребут грудь пальцы, хватаются за древко, как жизнь покидает человека, который хотел жить. Подкатила тошнота, но я смог удержаться и не стошнить. Сергиус куда-то запропастился. Он не собирался появляться. Пока что ждал, что я завершу начатое. Больше не скрываясь, натянул лук и выпустил еще одну стрелу. Звуки смерти стихли. Тело перестало биться в конвульсиях. Я отнял первую жизнь. Глава 17. Ловушка. В ночи лицо Сергиуса трудно разглядеть. Еще труднее увидеть эмоции наставника. После убийства охранника он появился не сразу. Дал нам время проявить себя. Я знал, что нужно делать, но тело отказывалось. Меня трясло, накатила слабость и тошнота, в голове шумело. Хорошо, что я был не один. Кая сразу к убитому не пошла. Медленно двинулась по кругу и проверила, нет ли еще кого в засаде. Потом добралась и до трупа, убедилась, что тот мертв, и махнула мне рукой. Кое-как я нашел в себе силы подойти. Хорошо, что темно и я не вижу подробностей. Если не поддаваться и держать воображение под контролем, то терпимо. Плохо, Эрона, но для первого раза сойдет. За спиной возник наставник. Я бы завизжал от испуга, если бы не намертво вбитые рефлексы. Ночью шуметь нельзя. Поздно они проснулись что-то. Если бы не болтали с Кай, то не встревожили наблюдателя. С другой стороны, не выстрелил он в нас, Я бы никогда не решился атаковать его. В тот момент во мне что-то переключилось. Словно дошло, что выбор то простой, либо ты, либо тебя. В голове пронеслась мысль, что Сергиус не стал ругать за ошибку. Он ее точно заметил, но неужели проявил сочувствие? Типа я понимаю, что тебя штормит, нежная ты душонка. Дальнейший час прошел как-то мимо меня. Наставник снова исчез. Позже я догадался, что он ставил метки на подходах, чтобы заранее узнать о приближении противника. Пока он отходил, Кая подошла ко мне. «Ты как?» Я ждал от нее насмешек, издевательств или типичного для девушки высокомерия, но услышал сочувствие. «Не хрустальный, не рассыплюсь». «Что такое хрусталь?» «Видимо, что-то очень хрупкое». Я посмотрел на Каю, по-прежнему ожидая увидеть в ее глазах насмешку. «Я когда первый раз убила, то заблевала себе сапоги и всю землю вокруг. Отец за это выпорол меня, лично. Он любил пороть. Говорил, что для закалки тела полезно. Меня пороть не обязательно». Кая улыбнулась. «Прячась здесь, среди деревьев, недалеко от трупа, видеть искаженную улыбку ночью было странновато и жутковато. Так ты и не блюешь. Тоже мне, достижение», — буркнул я, но на душе полегчало. «Так сразу и не скажешь, почему. Умом я понимаю, что убил плохого человека. Также я понимаю, что мой бог это одобрил бы. Ловцы творили вещи и пострашнее, чем одно убийство разбойника. Как бы там ни было, я не видел в этом ничего хорошего, не видел красоты, а лишь голое выживание, звериную и жестокую натуру разумных, уродство, а не изящество. Когда Сергиус вернулся, то приказал нам затаиться, ну и заткнуться заодно. Потянулось тяжелое ожидание, когда я оказался наедине со своими мыслями. Когда я только попал в Красный мир, то знал, что он очень опасен. Но шли годы, ничего ужасающего и чудовищного я не встретил. Почти. Сам факт того, что прожил 6 лет здесь и жив, говорил о нормальности мира. Сейчас же, стоило соприкоснуться с немирной жизнью, как пробудились страхи и опасения. Этот мир опасен. Просто я живу на отшибе, где почти никого нет и не происходит ничего масштабного. Когда наставник подал знак, я успел взять себя в руки. То, что произойдет дальше, мне прекрасно известно. Сергиус же недаром наставником зовется. Он учил нас, в том числе, как убивать людей, где уязвимые места, как люди ведут себя при опасности, как лучше самому себя вести. Вражеский отряд я заметил шагов за 100. Предельная дальность работы моего дара в ночном лесу, на текущем уровне развития. Кая рядом тоже их заметила. Проверила лук, взяла подготовленные стрелы, которые заранее разложила перед собой. Когда дистанция сократилась до уверенной стрельбы, отряд так и не заподозрил, что идет прямо в засаду. Они еще и о чем-то переговаривались, особо не скрываясь. Первой выстрелила Кая. Когда я отправил в полет свою стрелу, она выстрелила в третий раз. В короткий миг лес наполнился криками и паникой. Кая убила пару разбойников, одного ранила. Я тоже ранить сумел. Дальше в дело вступил Сергиус. Ночью, в темноте, наставник был в своей стихии, убивая одного за другим. Не прошло и минуты, как крики стихли. Наше дело было сделано. Как же я ошибся на тему законченности дела. Все только начиналось. Эрна. Позвал Сергиус. Он стоял над поверженными разбойника. Возвышался, как ангел смерти. Кая, ты хорошо поработала. А ты, Эрна, разочаровываешь меня. В прошлый раз Сергиус и правда проявил сочувствие. Но то было час назад. Видимо, это максимум, который отводился на то, чтобы прийти в себя. Закончи начатое. Я вышел из зарослей и подошел ближе. Хочешь не хочешь, одеваться некуда. Старался смотреть на наставника, а не на тела вокруг него. Разве нам не нужны пленные для допроса? Не переживай, я позаботился об этом. Сергиус пнул какого-то мужика, подхватил его и потащил в сторону. Я же посмотрел на того, у кого в животе торчала моя стрела. Он лежал на земле, хрипел и пускал кровавые пузыри. Повернул голову, нашел взглядом меня. Сдохнуть от рук мальчишки, прохрипел он, будьте вы все прокляты. На фоне того, что царило вокруг, не самая страшная рана у него, хоть и поганая, с такой не живут, долго мучиться будет, подошла ко мне Кая, часа 2, не меньше, на ее помощь в этом деле я не рассчитывал, на наставника тоже нет смысла надеяться, убить, это акт милосердия в данном случае, нужно просто сделать и все, я достал нож, подошел и заглянул мужчине в глаза, тот меня не видел, бредил и шептал ругательство, нож прочертил алую линию по горлу. Я отпрянул, чтобы не запачкаться и пошел к лесу. Находиться здесь было невыносимо. «Молодец, Эрна», — послышался голос Сергиуса, «но в следующий раз за промедление накажу». Хотелось огрызнуться, но я промолчал. Проблеваться тоже хотелось. Этот запах, кровь и дерьмо. На этом тоже ничего не закончилось. Сергиус заставил нас таскать тела, связывать их и привязывать к лошадям. Командир отряда и еще одного мужчину он взял в плен. Они были ранены, но не смертельно. Ими наставник занимался лично. А дальше? Дальше была ночная, неспешная скачка. Добрались до дороги и с трупами на привязи отправились к барону. Ехали 2 дня, прибыли ночью. Сразу нас не приняли, ждали утра. Увидел я и самого барона. Старый он, дряхлый и не сказать, что мощный. «Барон сильный боец?» – спросил я у Кай. Стояли мы в стороне и не опасались быть услышанными. По меркам баронов, когда-то в молодости может и сильным был. Сейчас это старый пень, который того и гляди, помрет. Лучше на сынка его посмотри. Сам барон общался с Сергиусом и принимал доклад. Трупы сложили прямо во дворе. Пленных утащили куда-то в подвалы замка. Хотя замком это с натяжкой назвать можно. Стена такая же, как и в деревнях, разве что толще и выше. Внутри двора большой каменный дом. Это главный показатель богатства местного властителя. Остальные-то из дерева избы складывают. Также во дворе казарма и конюшня располагались. Солдаты, которые здесь находились, особо ничем не впечатлили. Видно, что необычные люди, с оружием знакомые, но и великими воинами не выглядят. Сын барона был разодет. Красный камзол, гримаса высокомерия на лице. Всем своим видом он демонстрировал, насколько неровня ему остальные. Молодой, лет 25 где-то, его нельзя назвать красивым. Лицо лошадиное, вытянутое, глаза глубоко посаженные. Никакой утонченности, хотя, почему-то я уверен, что он мечтает выглядеть красиво, дорого и изысканно. А что с ним, будущий наш хозяин? Хихикнула Кая, по лицу видно, что тот еще урод. Ты собираешься ему служить? Не знаю, не знаю. Одинокой девушке на дороге опасно, некуда мне бежать. В голосе Кай звучали сомнения. Я бы отправился в столицу. Да знаю я, куда бы ты отправился. Но одно дело мечты, а другое – реальность. Как по мне, ты пессимистична. Пока мы разговаривали, барон закончил с Сергиусом и отпустил его. Сам владелец земель отправился обратно в дом. Его сын остался. Я услышал, как он говорит нашему наставнику. «Погоди, слуга, покажи своих щенят, хочу взглянуть на них». «Как прикажет господин», — ответил Сергиус, помедлив с ответом. «Он подал нам знак и мы подошли ближе». «Хорошо ли ты их учишь?» — спросил сынок барона. Звали его Костелтамал. «Несколько тел, их рук дело». Интонации Сергиуса были нечитаемы, но я его слишком хорошо узнал, чтобы видеть, он недоволен. «Сколько же им лет?» «Мальчику 11, девочке 14». «Да», — удивился Костел, «а по виду и не скажешь». «Интересно, во что вырастет этот юный цветок?» Фраза была адресована Кае. «Псих ненормальный. Девушка после похода выглядела ужасно, и что-то я сомневаюсь, что он рассмотрел ее красоту. Нравится девочке помладше, уродец, стар ты для нее, болван. Можете идти», — махнул Костел рукой, не заметив мой взгляд. Он удалился, да и мы задерживаться не стали. Глава 18. Ночь мертвых. Несмотря на природное любопытство, некоторые аспекты жизни обошли меня стороной. Когда увидел диковинку, столбы и узнал о том, что они показывают что-то важное, то сначала меня это взбудоражило. Но пожив среди тех, кто к этому вопросу относился наплевательски, я и сам перестал беспокоиться лишний раз. В этом проявлялась крестьянская практичность и, я бы даже сказал, житейская мудрость. Нет смысла беспокоиться о том, на что не особо способен повлиять. Об охране от малых угроз, таких как простые твердые и темные ночи, должен позаботиться староста. Если беда приходит крупнее, то барон. Если совсем мрак, то герцог. Если и он справиться не может, то все, конец всем. Нет, крестьяне боялись, могли обсудить эту тему, вспоминали ночи в ругательствах, но при этом спокойно дрыхли по ночам, пока кто-то сражался за них. Если не считать этой противоестественности, когда соседствуют ночные чудовища и крепкий, крестьянский сон, то и обсуждать здесь нечего. Столб и столб, пару раз в год заглядывают темные твари, 1-2 раза в неделю, твари твердые, угроза приемлемая, справляться с ней известно как. Туши убитых монстров потом можно продать или распилить на органы и ценные ингредиенты. Так я к этому и относился. Перенял жилку сурового прагматизма и не трепал себе нервы лишний раз.